Мысли мои находятся в полном смятении. Столько много мне нужно спросить, понять, узнать. Но я даже не знаю, как сформулировать свои перепутавшиеся мысли. В своих детских мечтах я часто представлял, что встречаюсь с отцом, и мы подолгу разговариваем, или что он оказывается жив и возвращается в замок, и мы все дни проводим вместе, я, мать и отец. В эти моменты я был совершенно счастлив, представляя, как отец ласково хлопает меня по плечу после удачного выстрела из арбалета, как подсаживает меня в седло или вместе со мной смеется какой-нибудь шутке. Я так сильно скучал по нему, особенно видя, как тоскует украдкой от меня по вечерам мать, пряча от меня полные слезы глаза. И вот он, передо мной, и я не верю своим глазам, не могу найти нужных слов, чтобы рассказать ему обо всем, что так долго копилось в моей душе. Сбивчиво, перескакивая со слова на слово, рассказываю я призраку обо всем подряд, даже о случае с Седером. Отец терпеливо и внимательно меня слушает, слегка склонив голову на бок, иногда усмехается, порой еле заметно кивает головой, выражая одобрение, иногда задумчиво хмурится, устремив свой пронзительный взгляд куда-то в темноту. Занятно. Это у тебя от матери. Она одна из сильнейших целительниц в этом мире. А от тебя? Все говорят, что меч меня не признал. Кто это такой умный отыскался? Усмехается отец. А лично попробовать он не пытался? Ну, я брал меч в руки. По праздникам и торжественным дням так положено. Да? И поднимал его в свою защиту или для нападения? Нет, а надо? Клинок просто спит. Он не чувствует опасности, потому что не чувствуешь ее ты. Вот и все. Но он не рубит железо, я пробовал, а все говорят, что это должно быть. Да ну? И как давно в последний раз? Давно. Но он усмехается. Сила оружия в силе его хозяина. Тебе можно дать в руки пулемет. Станешь ли ты сильнее? Опаснее, да. Но брось его на землю. И где будет твоя сила? Пуле что? Ты поймешь. Отмахивается он рукой. Не сразу. Но все это будет. Клинок. Просто еще не стал твоим. Но как же? Ты все про меня знаешь? Нет. Я могу чувствовать тебя только в моменты сильного душевного волнения, твоего волнения. Тогда мне слышны голоса людей, которые около тебя находятся. Иногда даже могу их видеть. В такие моменты я пытаюсь достучаться до твоего сознания, но это не всегда у меня выходит. Я далеко не всесилен. Тот голос, что прозвучал в моей голове во время стычки с соратниками Замира, это он? Перескакивая со слова на слово, рассказываю об этом. Опасность была налицо. Они хотели пустить тебе кровь. За что? Ведь ты помог врагу их предводителя. Насколько я понял из всего, что услышал. Людей резали и за меньшее. Но я сын лорда. Это написано на твоем лбу? Кто-то специально возит повсюду плакат с подобной надписью? Возит что? Оповещает о столь важном событии, как визит наследника. Не обольщайся, у нас обоих совершенно обыкновенная кровь, и мы смертны, как и любой человек этого мира. А ты? Отец мрачнеет. Не каждому дано умереть такой смертью. И слава Богу. Я многое бы отдал, чтобы быть таким, как все. Ты пока этого не поймешь. Видеть творящуюся несправедливость и не иметь возможности ее предотвратить. А ведь я вижу не все, но многое. Видимо, я не все еще долги отдал тому, кто стоит над всеми нами. Это здесь мои силы велики, а вот отойди от замковых стен на 3-4 полета стрелы. Так здесь, если у тебя на плечах будут сидеть безжалостные преследователи, приводи их сюда. Я прикован к этому месту, чтобы охранять вечное зло. И тут могу сделать очень многое. Призрак протягивает руку, и в полной тишине я вижу, как колеблются и осыпаются камни развалин. Громадные глыбы кувыркаются, как детские кубики, если по ним пнуть сапогом. Обломки сползаются в кучу, и над развалинами поднимается холм из камней. Дрожь земли доходит и до нас, вспыхивают рассыпающиеся ветки костра. Слышно испуганное ржание лошадей, до костра доносятся встревоженные окрики часовых. Не надо! Но никого нет передо мною, только потревоженная пыль оседает на землю. Топот ног, от лагеря подбегает Лексли. Что случилось? Не знаю. Внезапно затрясла земля, стали падать и двигаться камни в развалинах. Ну, хорошо, что хоть сюда ничего не дошло. Кот протягивает мне руку. Вставай, пошли в лагерь. Взгляд его рассеянно скользит по окрестностям и вдруг замирает. Напротив меня лежит на земле свернутая кольчуга.